Ожидая лишь удобного момента, чтобы подступиться к Егору с разговором о женитьбе, Ефросинья и сама потихоньку привыкла к этой мысли, любовалась стройным сильным парнем, по ночам по привычке часто сидела у окна, а то выходила на улицу. И, отмахиваясь от комаров, все прислушивалась и прислушивалась к чему-то. И порой ей начинало казаться,